Глава седьмая. Подъезжая на такси к дому, где жила семья Сергеенко, Настя увидела и милицейские машины, и карету скорой помощи, и старенькие голубые «Жигули» следователя Ольшанского. На лестничной площадке перед квартирой было не протолкнуться. Любопытствующие соседи атаковали дверь в надежде увидеть или услышать хоть кусочек чужого горя, пусть даже только запах мимолетный его ощутить, чтобы с облегчением вздохнуть потом и перевести дух. Не у меня, у других случилось, а у меня все в порядке, меня Бог миловал. Бесцеремонно растолкав сгрудившихся возле двери соседок, Настя вошла в квартиру и сразу же наткнулась на толстого, говорливого, пожилого судмедэксперта Айрумяна. «О, вот и рыбка моя, вуали хвостая, приплыла!» — загудел, как обычно, Айрумян, дружески тыкая Настю локтем в бок, так как руки в специальных перчатках держал на весу. Настя поняла, что старик Гурген закончил осмотр тела и шествует в ванную размываться. Она воровато оглянулась и, убедившись, что никто из коллег ее не видит, юркнула в ванную следом за ним. — Гурген Арташесович, — зашептала она, — ну что там? — А, от любопытства умираешь, птичка моя пестрокрылая. Открой-ка мне воду. Не хочу в перчатках за краны браться. — Ну, что тебе сказать, попугайчик мой? — Повесилась наша девушка Люба Сергеенко. На первый взгляд вполне самостоятельно это проделала. Следов насилия я не обнаружил поверхностным осмотром. Конечно, надо будет анализы сделать, может, ей препарат какой-нибудь мощный подсунули, после которого и насилие-то не нужно было. Посмотрим. А так пока все чисто. И записочка предсмертная наличествует. Все как у больших. И что в записке? Ничего особенного. Простите, дескать, виновата, больше не могу, сил нет. И все в таком духе. Обычный текст. Там твой приятель Зубов колдует, сходи, посмотри на его кислую физиономию. Если ты, кошечка моя пушистая, когда-нибудь найдешь мой хладный труп с признаками насильственной смерти, то знай, это сделал эксперт-криминалист Олег Зубов. Других подозреваемых даже не ищи. Настя тихонько хмыкнула. Действительно, трудно было представить себе людей более несхожих. Гурген Арташесович, что называется, рта не закрывал, ухитряясь балагурить и шутить постоянно, даже во время осмотра трупа. Никто никогда не видел его в плохом настроении, грустном, подавленном или молчаливом. Что бы в его жизни ни случилось, Айрумян держал стойку, улыбался и шутил, обильно пересыпая свою речь различными ласковыми и уменьшительными обращениями. Что же касается Олега Зубова, то он был полной противоположностью толстому пожилому армянину, вечно хмурился и ворчал по любому поводу. И если Айрумян кислую мину Олега воспринимал весело и делал из нее повод для постоянных шуток, то Зубов шуточек судебного медика не переносил совершенно, начинал моментально раздражаться и злиться, чем ввергал Гургена Арташесовича в еще большее веселье. Хорошо еще, что встречаться обоим экспертам приходилось далеко не каждый день. Выйдя из ванной, Настя быстро подошла к Ольшанскому. Тот сидел на краешке дивана, медленно листая какую-то книжку в глянцевой ярко-красной обложке. «Добрый вечер, Константин Михайлович». «А, привет», — рассеянно кивнул следователь. «Тебя тоже дернули?» «Нет, я сама. Была в Купидоне, разговаривала с владелицей, потом позвонила Гордееву, чтобы доложиться. Он и сказал про Любу. Что здесь произошло? Мать пришла с работы и застала такое вот зрелище. Где-то через полчаса отец появился. Жена без сознания на полу лежит, дочь в петле висит. В общем, весело. Мать Любы уже увезли в больницу. Там, судя по всему, дело очень неважно. Отец ничего, держится молодцом. Он сейчас на кухне. С ним ваш Лесников общается. Тело в соседней комнате. Там Зубов работает. Я ему все указания дал и решил над душой не стоять. — Что, принципами поступаетесь? — насмешливо поддела его Насть. — Никогда, — коротко ответил Константин Михайлович. — Устал я сегодня, ноги гудят, стоять не могу. — А, — сочувственно протянула она. —